Глава 17. Кэрол из «Мачты» знает все, абсолютно все. Она знает, что миссис Уиллс, Белинда, купила коттедж в октябре 1997 года. Сделку оформил Тони Притчард из агентства недвижимости на побережье. Она знает, что Белинда приобрела занавески в шикарном магазине на Хай-стрит и заказала роспись стен. Сама видела фургон с надписью «Живопись для вас». Она знает, что миссис Уиллс планировала поселиться здесь с мужем, но его никто никогда не видел. Возможно, разошлись или еще что-нибудь в том же духе. Кэрол не любительница совать нос в чужие дела. А в январе 1998-го начал приезжать мальчик. «Да-да, именно, мальчик-инвалид. Фунт 20. Да, спасибо, милочка». На вид ему было лет 12 или около того. Трудно определить, когда ребенок сидит в инвалидной коляске. Нет, она не была с ним знакома, даже не видела его толком, только издалека. Он приезжал по субботам утром и уезжал в воскресенье вечером. Проводив его, миссис Уиллс возвращалась в Лондон на мотоцикле, приторочив к багажнику переноску с котом. Она несколько раз заходила в «Мачту», однако постоянной покупательницей ее не назовешь, нет. Так, чай, сахар брала, всякие мелочи. Мальчика она с собой не приводила и всегда торопилась назад. Иногда Кэрол спрашивала, как поживает ваш мальчик? И миссис Уиллс неизменно улыбалась. Ах, какая у нее была обаятельная улыбка! И отвечала, прекрасно, спасибо. Она не любила болтать, но это ведь черта всех лондонцев, правда? А что касается мальчика, наверное, это ее сын, но точно она сказать не может, нет. 3,74, детка, спасибо. Маме привет. Кэрол, между прочим, знает, что миссис Уиллс, Белинда, раньше была поп-звездой. Да-да, 80-е. У нее еще был этот хит «Всегда Лондон» или как-то похоже. Хихикая и покачивая бедрами, изображая поп-певицу, Кэрол добавляет, что в миссис Уиллс, если подумать, было что-то от знаменитости. Даже в поношенной куртке и резиновых сапогах она выглядела как настоящая звезда. Да-да, точно. Плюхнувшись на розовые диваны, Лол, Анна и Флинт хором вздохнули. Куртка, резиновые сапоги, выходные с крошкой Тимом, мать твою. Сбросив шпильки, Лол начала разминать ступни ладонями. «Би, во что ты тут играла, черт тебя дери?» «Ну, как по-вашему, это был ее сын?» Флинт и Лол яростно замотали головами. «Почему?» «Потому что Би никогда не была беременной. Такая вот маленькая биологическая неувязка». «Тогда почему она проводила выходные с каким-то мальчиком? Почему?» «Я даже думать об этом сейчас не в состоянии», — Флинт потер лицо. «И сегодня мы уже ничего не можем сделать, чтобы найти ответ на этот вопрос. Надо отвлечься, перекусить, посмотреть ящик, а завтра обзвоним детские дома, больницы, все такое». «Впервые за весь день ты заговорил разумно, Ленард. Лично я вздремну в саду. А вы двое чем займетесь?» Лол поднялась с дивана и, уперев руки в бедра, уставилась на них. Анна и Флинт неуверенно взглянули друг на друга. «Прошвырнемся?» — спросил Флинт. «То есть?» «На мотоцикле, хочешь? Ключи есть, Би оставила мне запасные. Можно смотаться на побережье, пожевать чипсов, покататься на лодке». «О!» — Анна зарделась, «с удовольствием». «Отлично, пойду разберусь с мотоциклом, буду готов через пару минут». «Ну-ну», — проговорила Лол, обращаясь к флинтовой спине. «Смотри, позаботься о ней как следует. Без этого своего выпендрежа, понял? Нечего из себя мачо строить. Скорость не превышай. Никаких фокусов типа вставания на дыбы и прочих каскадерских трюков. И привезите что-нибудь пожрать. Пиццу, что ли? Подыхаю с голоду». Через несколько минут Анна вышла из дома и обнаружила Флинта верхом на огромной красно-желтой Хонде. Энергично заводя мотоцикл правой ногой, он протянул Ане шлем. Анна с восторгом рассматривала исполинскую двухколесную машину. Она всегда питала слабость к мотоциклам, а этот экземпляр был поистине великолепен. «Какой красавец! Просто не верится!» «Да уж», — откликнулся Флинт, Знаешь, мне забавная мысль пришла в голову. Сейчас это чудище официально принадлежит твоей долбанной мамаше. Думаешь, ей понравится?» Она засмеялась, представив себе мать, оседлавшую красно-желтого монстра. «Я и биты не могу на нем вообразить, она же была такая маленькая». Действительно, не ее весовая категория, но она его обожала. Это была ее первая покупка после смерти отца, когда она унаследовала его деньги. Флинт нежно погладил мотоцикл. «Запрыгивай». Дважды просить Анну не пришлось. Она перебросила через сиденье худую длинную ногу и нахлобучила шлем. «Вот это да, как в кресле!» «Чтоб не провалиться», — буркнул Флинт, уставившись на колено Анны, которая идеально вписалась в изгиб его собственной согнутой под прямым углом ноги. Нога Би едва доходила досюда. Он похлопал по своему бедру. «Ну, готово?» Анна поерзала, устраиваясь поудобнее, и кивнула. «Руки! Что? Обними меня!» «А, ну да». Она осторожно обхватила внушительный торс Флинта. Сквозь футболку чувствовалось все. Каждый мускул, биение сердца, тепло тела, пот. Крепче. Нос оказался в каком-то сантиметре от его футболки, и она почувствовала его запах. Вдохнув поглубже, Анна задержала его в горле, как сигаретный дым. Это был запах мужчины, который не трясся над собственной внешностью. Мускус и пот, а в основе неописуемо восхитительный аромат, прогретый солнцем плоти. День шел на убыль, и на деревенские дороги ложились длинные тени. Приближаясь к Бродстейрзу, они увидели, как под лучами низко висящего солнца фруктовой газировкой переливается море, и она восторженно ахнула. Соленый запах, оживленное галдение чаек. Ох, как она, оказывается, сильно скучала по морю. Они припарковались на набережной. Ощупав свои вихры, Флинт рассмеялся. «Ну и видок у меня должно быть». «Расческу дать?» «А есть? Здорово». Флинт прошелся по лохмам гребешком Анны. Пижонство, если вдуматься, но в его исполнении странным образом это выглядело небрежно и мужественно. «Благодарю». Флинт вернул ей расческу, и они постояли, любуясь пейзажем. Дуновение бриза разогнало духоту позднего августа. Анна поежилась. «Итак, что ты любишь делать на побережье, Анна?» Чтобы найти ответ на этот элементарный вопрос, ей пришлось напрячь мозги. «Что я люблю делать на побережье?» — в панике думала она. «Что же я, черт побери, люблю делать? И почему, черт побери, я так нервничаю?» Анна скосила на Флинта глаза. Прищурившись, он смотрел вдаль. Среди представителей сильного пола мало тех, кого можно назвать красивым. У женщин с этим все-таки проще. Если ты не совсем уродка, у тебя хорошие волосы и фигура, и ты прилагаешь минимум усилий, чтобы молодо выглядеть, тебя уже называют красавицей. С мужиками все по-другому. Мужчина может быть привлекательным, смазливым, сексуальным, но красивым крайне редко. Флинт же был именно красив. Анна не любила красивых мужчин, и даже просто симпатичных, если уж на то пошло. По ее мнению, в чрезмерной мужской красоте есть нечто отталкивающее демонстративное. Она предпочитала мужчин с изюминкой, приятных, но непременно некрасивых. Некрасивых мужчин, державшихся с уверенностью на грани высокомерия, которую воспитали в них поздно родившие матери. Интересных мужчин, имеющих собственное мнение и собственные идеи. Мужчин с хорошо подвешенным языком. Настойчивых, образованных, интеллектуально развитых. Мужчин, не стесняющихся появляться на людях с подругой намного выше ростом. Мужчин, которые не нравились другим женщинам. Мужчин слегка недокормленного вида, к чьей коже упорно не приставал загар. Губошлепов с худыми запястьями. Мужчин, которые не сплетничали и не вели себя как бабы. Словом, близнецов Хью. В колледже, конечно, были парни, по которым сохли все девчонки. Но Анну эти увлечения обходили стороной. Для нее красавчик был все равно, что инопланетянин, и она могла бы испытать к нему влечение с той же вероятностью, что и к пастуху с тибетского высокогорья. Но Флинт, господи, толком и сформулировать невозможно. Ох, хорош, бесспорно хорош собой. И в нем чувствовалась глубина. Что-то таилось за этим мощным торсом, шрамами и простецкими манерами, что избивало Анну с толку. Приводило в смятение ее мозги, лишало способности разумно реагировать на обычные вопросы, как тот, к примеру, ответы на который Флинт дожидался до сих пор. Чем же, в конце концов, ей нравится заниматься на побережье? «Да чем угодно», — наконец выдавила она сиплым голосом, скорее похожим на лай. «А хочешь знать, что люблю делать я? Играть на автоматах». Ему в самый раз, решила Анна, представляя, как, до мозолей натирая подушечки пальцев, он отражает вторжение захватчиков из космоса или калашматит виртуального ниндзя. «Ты что-нибудь имеешь против игры на автоматах? Она не противоречит твоим моральным принципам, я надеюсь». Анна помотала головой. «Деньги есть?» Кивнув, она похлопала по своему тряпичному рюкзаку. «Отлично, пошли». Бродстейрс оказался красивее, чем рядовой морской курорт. Например, чем Байтфорд, где Анна с отцом и Томми зимой гуляли по пляжу, бросали псу палку, вытряхивали песок из туфель, прежде чем сесть в машину, и по дороге домой покупали пирог. Здесь набережная была застроена уютными домиками с эркерами, а вверх по склону разбегались мощеные булыжником улочки. «А ты знаешь, — вдруг спросил Флинт, — что Диккенс написал в Бродстейрзе «Лавку древностей». Правда? А ты откуда знаешь?» «Без понятия, я думал, все знают». «Ах, ну да», — пробормотала Анна. Она украдкой поглядывала на прохожих, пытаясь угадать, что люди думают о них с Флинтом. «Должно быть, мы привлекаем внимание», — размышляла она. «Высоченная девица и огромный мужик с мотоциклетными шлемами в руках. И никому наверняка не приходит в голову, что перед ними никчемная Анна Уиллс, уродливая младшая дочь гей, ходячее разочарование, деревенская дурочка. Глядя на меня, они думают, что эта столичная штучка живет в просторной квартире с паркетом и всякими экзотическими диковинками, что у нее куча богемных друзей, с которыми она тусуется напропалую, накачавшись наркотиками, и что они с Флинтом занимаются сексом 20 раз на дню, врубив музыку на всю катушку и наливаясь текилой прямо из горла. Анна вдруг ощутила себя героиней фильма, по спине пробежал легкий холодок. Но стоило им войти в зал игровых автоматов, как это чувство испарилось. В нос ей ударил давно знакомый запах. Запах подростковых кроссовок и захватанных монет. И шум, не только звяканье, лязг и стук, но и раскатистый бас американских пехотинцев, автоматные очереди, взрывы, смачные шлепки, хрюканье и стоны японских самураев. Совсем как дома в Девоне. Совсем как Байтфорд и все, что она так ненавидит. Мающиеся от безделья подростки, выплескивающие накопившуюся агрессию. Анна сунула пятифунтовую банкноту в разменный автомат. В лоток посыпались монеты, как будто она сорвала джекпот в поединке с одноруким бандитом. А когда она обернулась, Флинта в поле зрения не оказалось. Анна поискала его у Теккинов и Ралли Сега, выстроившихся в ряд у дальней стены. Посмотрела у пинбола, кризиса времени и какой-то огромной штуковины, похожей на танк. Флинта не было. Начиная беспокоиться, она пошла по периметру зала, сжимая в ладонях влажные от пота 10-пенсовики. И вдруг замерла, как вкопанная, потому что ее глазам представилось одно из самых трогательных зрелищ в ее жизни. Флинт стоял к ней боком и терпеливо, сосредоточенным видом, загружал 2-пенсовые монеты в денежный каскад. Пока Анна подходила к автомату, в металлический лоток хлынул поток мелочи. Флинт победно воздел сжатые кулаки, сгреб добычу и пересчитал монетки. 24 пенса. 24. Я выиграл 10. Ну, чистый мальчишка. И одет подходяще. Анну так и подмывало его обнять, сцепить руки вокруг шеи, уткнуться в ямочку на могучей груди. Он снова отвернулся к автомату, сжимая в кулаке запас 2 пенсовиков. «Благослови Господь эту чистую душу, чтобы ему провалиться». Анна с трудом заставила себя отвести глаза и направилась к однорукому бандиту в темном углу. Тень надежно скрыла ее пылающие щеки, а холодная рукоять автомата остудила взмокшие ладони.